Грузия, где начинается история вина. Грузинское вино — это часть истории, традиций и неподдельного гостеприимства. О виноделии этой страны написаны тысячи книг, и его можно изучать годами. В последние годы стремительно набирает популярность винный туризм в Грузии. Экскурсии по винодельням привлекают не только иностранных туристов, но и самих грузин. На таких экскурсиях можно увидеть, как секреты виноделия передаются из поколения в поколение, попробовать вино, выдержанное в квевре, и открыть для себя богатое разнообразие местных сортов. Колыбель вина. История, подтвержденная веками. В нескольких десятках километров от Тбилиси, в регионе Квема-Картли, археологи обнаружили глиняные сосуды с остатками вина, возраст которых составляет около 8 тысяч лет. Эти находки подтверждают, что именно Грузия является родиной виноделия. В 2013 году уникальный метод изготовления вина в квевре, больших глиняных сосудах, зарытых в землю, был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Слово «квевре» происходит от грузинского слова «кве», что означает «внизу», и прекрасно описывает процесс ферментации. Вино и религия. После принятия христианства в IV веке нашей эры вино стало неотъемлемой частью религиозных обрядов. В грузинской православной церкви эту связь символизирует виноградный крест святой Нина, изготовленный из лозы. Виноградная лоза ассоциируется с верой, духовностью и традицией. 500 сортов винограда. Маленькая страна, большое разнообразие. Несмотря на небольшие размеры, Грузия бережно хранит одно из самых богатых винных наследий мира. Более 500 автохтонных сортов винограда. Белые сорта — ркацителли, хихви, киси, цоликоури, цицка. Красные сорта — сапирави, александроули, тавквери, усахилаури. Каждый сорт обладает уникальным вкусом, отражающим богатство грузинского терруара. Примечание. Совокупность факторов, влияющих на основные характеристики продукта. Не только вина, может относиться также к чаю или кофе. Рельеф местности, роза ветров, влажность и так далее. От лозы к вину. Традиции виноделия. Традиционно вино изготавливают прямо там, где выращивают виноград. Срезанные грозди сразу отправляют к квевре, что позволяет сохранить их свежесть и аромат. На крупных винодельнях виноград собирают из разных регионов страны, чтобы создавать вина с различными характеристиками. Этот подход сочетает традиции с современными методами и позволяет расширить ассортимент. Квина. От слова «квино». Некоторые ученые утверждают, что слово «вино» происходит из грузинского языка. Грузинское «гфина» связано с глаголом «квивили», что означает «тлеть на медном огне». Этот процесс удивительно точно описывает ферментацию вина. Возможно, произнося слово «вино», вы говорите на языке Древней Грузии. Марани — сердце грузинского дома. В каждом традиционном грузинском доме есть марани — винный погреб, где зарыты квеври. Квеври герметично закрывают на зиму, а весной открывают, чтобы разлить созревшее вино. Такой способ позволяет напитку сохранить все природные ароматы и насыщенный вкус, делая грузинское вино по-настоящему особенным. Ртвели. Праздник сбора винограда. Осенью, когда виноград созревает, в Грузии начинается ртвели — праздник сбора урожая. Это не просто работа, а настоящее торжество, полное песен, смеха и изобилия. Дата ртвели варьируется в зависимости от региона и погодных условий. В жарких районах сбор начинается раньше, в прохладных — позже. Грозди винограда бережно срезают, укладывают в корзины и отправляют на переработку. На современных винодельнях используют специальные прессы, но в некоторых местах до сих пор можно окунуться в атмосферу старинных традиций и попробовать давить виноград ногами. После Ртвели. Мгновение тишины среди виноградников. Представьте, день, наполненный песнями и работой, подходит к концу. Ртвели завершён, корзины полны винограда, а в теле чувствуется приятная усталость. Вы ложитесь среди рядов виноградников, чувствуя, как теплая земля поддерживает каждый сантиметр усталого тела, словно в объятии. Над вами бирюзовое небо, похожее на бескрайнее море, в котором плывут легкие облака. Виноградные лозы выстроились в аккуратные зеленые ряды, словно стражи этого момента. Вы вдыхаете аромат земли, смешанный с виноградной сладостью, и закрываете глаза, наслаждаясь звуками вечерней природы. Ветер шуршит листьями, где-то вдалеке слышится пение. На секунду все вокруг замирает, словно время решило подарить вам эту короткую вечность. В такие моменты особенно остро ощущается связь между человеком, природой и традицией. Вино для грузин — это душа, история и гордость их народа.